Часть пятая. Усыновление. Волчья яма. Глава 22. «Том! Том!» Быстро темнело. Савина светила себе под ноги фонариком мобильника. Она не сообразила прихватить настоящий фонарь. Четверть часа назад ей позвонила перепуганная Амандина. Том не вернулся домой. Савина без колебаний бросила Нектера одного на террасе Патерны. Амандина не стала бы тревожиться по пустякам. Она из тех матерей, которые многое позволяют ребенку и у которых всегда все хорошо. Если уж она позвала на помощь... Рядом, в нескольких шагах от нее, шарил в полутьме луч фонаря Амандины. Они шли вниз, стараясь прочесать каждый метр луга. «Том не вернулся из бассейна!» — рыдая рассказала Амандина. «Я нашла его велосипед возле источника во Фруадефоне. А Шове видел, как он бежал через луг по направлению к Адскому ручью». Тем временем они до ручья и дошли. «Том! Том!» По-прежнему никаких следов мальчика. Пересек ли он ручей? А потом заблудился в лесу? Еще полчаса, и совсем стемнеет. Как тогда его искать? «Том!» Голос Амандины срывался. А ведь обычно такая беспечная, уверенная, что все уладится. Савина подошла к ней, обняла, ободрила. «Все будет хорошо, девочка моя. Мы его найдем». Перед Амандиной она старалась держаться, как капитан во время шторма. Но и ее начинала грызть тревога. Господи, если с Томом что-то случилось... Она попыталась рассуждать логично, успокоить Амандину. «Том, наверное, перешел через ручей, и, скорее всего, сейчас он где-то в лесу, между Фруадефоном и Мюролем. Мы позовем людей на подмогу. Всю деревню. Все прочешем. Мы...» Телефон. Савина ответила, не выключив фонарь. Ее ухо словно просвечивало насквозь. «Это Нектер. Вы нашли его?» «Нет, пока что». «А вы где?» «У Адского ручья. Ниже луга Шове». Нектер задумался. «Вы дошли до Волчьей ямы?» — внезапно спросил он. «До Волчьей ямы? Не мог же Том...» Но еще не договорив, Савина поняла, что Нектер прав. Горы вокруг усеяны водопадами, но тот, что у Волчьей ямы, самый опасный. Особенно, если подойти к нему сверху, где вода двойным занавесом падает в природную чашу с высоты 15 метров. «Нектер, я тебе перезвоню». Амандина моргала в свете фонаря, как неясыть. «Ну что?» «Идем». Савина решительно двинулась первой, вдавливая тяжелые подошвы в берег ручья. Маленькое тело Тома колыхалось на поверхности озерца под водопадом. «Томми!» — в отчаянии закричала Амандина. «Нет, нет, нет, Томми!» Она выбежала вперед, оттолкнув Савину, и, не разбирая дороги, понеслась по острым темным камням. Савина была так потрясена, что не нашла в себе сил хотя бы крикнуть ей, чтобы была осторожнее. Амандина, обдирая руки, скользила с камня на камень, будто с горки в преисподнюю скатывалась. Чудом встала на ноги, невредимая, у подножия водопада, и увидела, что сын только наполовину в воде, а голова у него на берегу. «Томми!» Она бросилась в ручей, перебралась через него по пояс в ледяной воде, вылезла, цепляясь за мокрые камни, на другой берег и упала на детское тело, неподвижное, как выброшенный обломок дерева. Мальчик вздрогнул, закашлялся, сплюнул воду. «Мама!» «Живой!» Савина уже добежала до них. Она помогла Амандине вытащить Тома из воды, снять с него промокший свитер, штаны и кроссовки, убедилась, что у него нет ни одной серьезной раны. Том замерз. Надо было срочно переодеть его в сухое. Савина закутала его в свою куртку, вытащила телефон. «Что ты делаешь?» «Вызываю врача», — «Нет, не надо!» — пробормотала Амандина, крепко прижимаясь мокрым телом к почти бесчувственному Томми. «Мы сами!» Савина не стала тратить время на уговоры. «У нас нет выбора. Твой мальчик переохладился. Надо о нем позаботиться и как можно скорее». «Нет, не либери», — бормотала Амандина, еще крепче прижимая к себе Тома. «А ты знаешь другого врача поблизости?» — оборвала ее Савина.